Радио, которое греет. Радио «Россия» Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио России Иваново. У микрофона Михаил Шор. И сегодня у нас будет очень-очень познавательная передача, и касаться она будет мирового искусства последнего столетия. Очень многие, когда слышат что-то о импрессионизме, постмодернизме и других направлениях, они начинают думать, что же это такое. Вот я лично такой человек. И когда я с чем-то сталкиваюсь, у меня это вызывает вопросы. И вот сегодня я надеюсь получить ответы у нашей замечательные гости, а у нас сегодня художник, дизайнер Ася Андреева. Доброе утро. Привет, здравствуйте. Давай начнем вообще говорить с того, что же такое мировое искусство. Ты хочешь так глобально зайти? Ну, мне бы хотя бы издалека вот так очертить для себя, для понимания нашу тему, потому что я искренне считаю, что вот я не понимаю современного искусства за последние лет, опять же, 100-120. Я остановился где-то в эпохе Ренессанса, и все. А мы сейчас как раз вот, наверное, с этого момента и начнем, потому что импрессионизм, да, у нас зародился в середине 19 века, и надо обрисовать то время. И место, наверное, которое... это Париж. И тогда Наполеон III в это время съездил в Лондон. Как сейчас помню, так, ага. Как сейчас помним, да. Съездил в Лондон, удивился, насколько там просторно и чисто. В Париже как раз не было ни простора, ни чистоты. Он позавидовал Лондону и решил изменить все в Париже. У него это очень хорошо удалось. Получилось, что город стал намного просторнее, чище. Появились новые мосты, соответственно, мостовые и все такое. И в город начали приезжать люди. За 20 лет он стал намного больше, да, по численности людей. И, естественно, появились новые развлечения, город преобразился. И, конечно, это хотелось изображать. Но тут мы утыкаемся в академизм. И за 200 лет вот до этого, за 300 даже, наверное, ничего не менялось в искусстве. Ну, глобально ничего не менялось. Поэтому я его и понимаю, что оно было стабильное, а не как там 70 направлений за последние 100 лет. Да. Но понимаешь, вот представь себе, ты художник, и ты знаешь, что вот 300 лет назад художник рисовал примерно в одной манере, и тебе тоже сейчас нужно рисовать так же. Писать, точнее, да, рисовать это немножко про графику больше, да. То есть мы, наверное, сейчас про живописные все равно техники будем говорить, поэтому... И, естественно, у художника совершенно изменившийся город, он это видит, он хочет это изображать, но по академизму, да, у нас должно соответствовать сюжету все. То есть это исторический сюжет, либо мифология какая-то. И он не может попасть куда-то в салон, он просто не будет получать никаких заказов, потому что, скажем, дорогу в свет и на заказы давала только академия, и академики, которые принимали, сидели в жюри и принимали на салон. И получается, что он, в принципе, не может никак самовыражаться, он должен, он зажат в такие вот очень узкие рамки. Естественно, художники протестовали. И началось все с Эдуарда Мане. Он еще не был импрессионистом, и он открещивался от этого. Но он первым отступил от сюжетов, которые должны были быть исторические, мифология. Да? То есть нельзя изображать было обнаженных женщин, если это не богини. Он от этого от всего отступил. И именно им вдохновлялись впоследствии будущие импрессионисты. Они увидели это и восхитились, и им захотелось продолжить его путь. И поскольку они так были скованы по жанровости, им хотелось именно отступать от этого или писать что-то бессюжетное, соответственно, стоги сена те же. Да? И им хотелось ловить момент, потому что этот момент был прекрасен. Потому что город преобразился, и все стало совершенно иначе. Они хотели это показать. Наверное, нужно еще отметить, что импрессионизм, это вот в первую очередь, они пытались посмотреть на пространство и как ложится свет. И хотели передать именно это. именно то, как они видят вот в этот момент, что происходит в окружающем мире. Это в первую очередь пленэры. И, конечно, пленэры были и до этого. Да, то есть художники тоже ходили с треногами, становили мольберт, делали этюды, уходили потом в свои мастерские, и там уже дописывали сообразно там, необходимым техникам, да, то есть по науке, скажем так, все свои знания применяя. Но здесь художники хотят отойти от этого, потому что самым важным им кажется именно этот момент и запечатление его, потому что современность очень хороша. То есть, по сути, вот в появлении этого нового направления мирового искусства виноват Наполеон III. Если бы он не поехал в Англию, все было бы по-старому. Можно и так сказать. Ну, конечно, это очень узко мы сейчас говорим, да. То есть были, конечно, и другие предпосылки, наверное. И насколько быстро вот этот мир стал изменяться? Ты вот сказала, что 200-300 лет мировое искусство было примерно одинаковое и понятное, то есть все было по канонам. Шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте, попытка улететь, да, то есть все это строго наказывалось, порицалось, а потом художники, как увидели этот новый Париж, такие, все, ребята, теперь будем жить по-новому. То есть... Что-то в этом роде, естественно, ну, сам мир, мне кажется, то, что нас окружает, все равно очень сильно влияет на нас. То есть и, скорее всего, и политика. Ну, в общем, я думаю, что полностью все устройство мира, оно менялось. И поэтому, то есть все очень взаимосвязано, да, то есть... Что было дальше? В принципе, совместно с импрессионистами начал существовать и постимпрессионизм, потому что это мы сейчас называем импрессионистов вот импрессионистами, да, то есть, естественно, в это же время могли существовать ведь и другие художники, которые отходили от их, скажем, нововведений, да, то есть вот они могли опираться на них, но, допустим, уходить в какую-то свою стезю. Ну, для примера, тот же самый абстрактный экспрессионизм, которого я не понимаю от слова совсем. У меня в глазах картина «Горки», сад в Харгома, это 1940 год. Я не понимаю в этом ничего, это какие-то... Ну, как будто вот ребенок рисовал, то есть вот это для меня очень непонятно. Ты сейчас забежал далеко. Я прыгнул, да. Очень далеко, да, и чтобы понять, почему это вообще произошло, и вот действительно, почему ты не понимаешь, да, необходимо проследить именно хронологию, как все развивалось, да, и вот мы как раз от импрессионизма шагаем к постимпрессионизму, да, где художники не хотели ловить момент, им не так уж и было важно поймать именно то освещение, допустим, да, именно те краски, которые они вдруг видят. Они хотели, наоборот, зафиксировать что-то фундаментальное, что-то значимое, что во времени не меняется, и поэтому краски становились более... То есть, понимаешь, да, здесь, в принципе, идея более оказалась в принципе важна, да? То есть не только краски, не только то, как наносятся мазки, но это тоже важно, потому что раньше нельзя было мазки накладывать вот таким вот хаотичным образом и много краски, допустим. Чем было как бы глаже полотно, тем было лучше, то есть тем больше старался художник, то есть тем он больше молодец. А тут они отходят от этого, начиная с импрессионизма и потом постимпрессионизм, они продолжают как бы эту традицию, но при этом не хотят выражать, скажем, именно то, что они видят, а больше опираются на что-то, что не меняется. То есть они пытаются заглянуть в суть вещей, и вот если мы вспомним полотна Ван Гога, да, то есть... не знаю, ту же там «Звездную ночь», да, то есть вот это как будто бы действительно зафиксирован не момент, а то, что происходит в целом, да, то есть вот вся ночь, можно сказать, да, то есть как меняется все это. И в этом есть своя тоже прелесть. И, естественно, другие художники, видя, что можно отходить от традиций, да, они это видят, и им это интересно. То есть это их, в принципе, профессия, это их жизнь. И они видят, что можно иначе. Можно исследовать эти формы, эти цвета, мазки, то, как они накладываются. Естественно, им хочется идти дальше. И впоследствии, ну, здесь мы упомянули, допустим, Ван Гога, да, и необходимо еще сказать про Поля Сезанна, потому что на него опирались тоже очень многие. То есть и, допустим, наш вообще все начинали, естественно, с импрессионизма. Все последующие направления практически художников, они, когда это видели, естественно, хотели это пробовать. И очень у многих, и у Кандинского, то есть очень-очень у многих, да, есть пробы в импрессионизме. И дальше они уже отходили от этого и шли дальше. Уже наворачивали свои какие-то смыслы, видели свои формы. И здесь... Естественно, от чего-то они отталкивались, потому что их что-то вдохновляло. И Поль Сезанн, он чем отличался, скажем так, от импрессионизма, он даже зафиксировал стул, допустим, который стоял, на котором сидела модель, рисовал, обводил его мелом, чтобы все оставалось так же, как было. Да? То есть вот именно хотелось передать, что во времени не меняется. То есть и та же модель, если она ему позировала, он тоже именно пытался представить это все вот как есть. И более того, самое это важное, что он, в принципе, привнес в искусство, он перестал смотреть, как бы он изменил плановость. Есть несколько планов, да, то есть мы можем подойти с гору посмотреть с одной стороны, с другой стороны, и она будет выглядеть иначе. Он пытался эти планы совместить. То есть, и это было качественно просто скачок, скажем так, в развитии искусства, потому что раньше так никто не делал. И в его картинах тоже можно даже просмотреть, как меняется, как будто бы эта гора вот с одного ракурса переходит в другой вдруг. И это очень интересно. То есть, особенно для художников, которые всегда смотрели только на академизм, допустим. Я вот сейчас смотрю на его картину «Гора Сент-Виктуар». Угу. Я еще могу понять такое направление искусства, да? Так. Но когда мы с тобой увидим, как через некоторое время там появятся всякие оп-арты и прочие вещи, и придем к тому, что сейчас на некоторых выставках к стене могут скотчем приделать банан и назвать это произведением искусства, мне важно уловить тот момент, в какой вот момент эволюция мирового искусства стала нестись просто семимильными шагами. Вот мы, опять же, с тобой вот говорили, 300 лет все было понятно, консервативно, а потом понеслось. Угу. И вот в какой момент все настолько изменилось, что даже вот человек такой, ну, не сильно, как я, понимающий в искусстве, уже не назвал бы вот там банан, приделанный к стене, искусством. Понимаешь как? Ничто ведь не делалось в одночасье, все равно проходили десятки лет. То есть, и, естественно, сначала, когда все начиналось, это было все равно очень похоже, да, согласись, импрессионистов и постимпрессионистов часто путают. Постимпрессионистов путают с экспрессионистами. Я очень... этим грешу, да. Да-да-да, потому что для, скажем, если ты не чувствуешь разницу в настроении, допустим, и там как накладываются мазки, то, конечно, ну, в какой-то мере тебе может показаться, что это одно и то же. Здесь... Понимаешь, очень же вот это все плавно, если мы будем сейчас перечислять эти направления, мы как бы вот, мы были вот на этой горочке, да, вот была у нас, допустим, был такой простой график, а потом мы хоп, и так вот в гиперболу спустились, как бы, да, очень, ну, да, можно сказать, что резко, но в какой-то мере, если мы будем прослеживать по каждому направлению, которое будет следовать дальше, это такая все-таки плавная линия, там не было каких-то скачков, и каждый вдохновлялся предыдущим художником, который что-то свое привносил и добавлял свое. И поэтому так быстро это все и происходило. Потому что, естественно, видя что-то новое, ты хочешь это попробовать и добавляешь все равно свое. Ты как бы у тебя же есть свой почерк, свое видение. Есть, но мне просто вот это немножечко было непонятно, что же такое произошло в умах людей, что все стало меняться, ну, максимально быстро. И мне кажется, за всю историю нашей планеты вот не было такого резкого ускорения мирового искусства, и все как-то было чинно, благородно, а здесь понеслось галопом. Да, знаешь как, потому что до этого все равно не все попробовали художники. Да, у них все равно эта жанровость добавлялась. То, как писали, скажем, художники совершенствовались в своем изображении реалистичности, и когда они уже дошли до пика, делать там стало нечего. Это просто неинтересно. Ты это уже вот 200 лет делаешь, ты уже дошел до совершенства, вот ты практически фотографически изображаешь яблоко, и дальше, когда человек это видит, ну вот он один раз попробовал изобразить фотографически яблоко, второй раз изобразил, и дальше просто неинтересно. И поэтому надо создать суперматизм и рисовать очень необычно. Нет, понимаешь, еще дело ведь в том, что в эти года, я не помню конкретный год, появляется фотография. И изображение такое реалистичное, оно просто не нужно больше. Если раньше это было невозможно, и человек сидел и делал свой портрет, и это была единственная возможность запечатлеть себя, то сейчас, допустим, с появлением фотографии, это уже отошло как-то на второй план, естественно. Причем фотография – это более что-то новое, да, конечно, это тоже хочется попробовать. И, естественно, а зачем тогда идти к художнику? То есть получается, что развитие технологий стало таким катализатором ускорения развития мирового искусства. И сейчас, чем дальше будут технологии развиваться, тем скорее мировое искусство будет меняться, и, может быть, там лет уже через 20 художники будут писать свои картины в какой-нибудь дополненной реальности или еще в чем-то таком. То есть, по сути, мировое искусство идет рука об руку с технологиями, и чем дальше, тем веселее. Да, дело в том, что не только даже с технологиями, в принципе, весь мир, все устройство мира влияет на искусство. Хорошо, давай опять вернемся в те прекрасные годы, о которых ты рассказывала. Что было у нас дальше? Да, у нас был, значит, постимпрессионизм, мы от этого отталкиваемся. И дальше у нас небольшое будет разделение. В Париже появился фавизм, а в Северной Европе, в Германии и Австрии, и там, ну, в Северной, да, Европе появился экспрессионизм. Эти направления тоже очень похожи в какой-то мере. Их иногда сравнивают, но у них все-таки есть различия, потому что здесь все очень, причем, кстати, быстро. Вот то, что ты говоришь, так быстро все это развивалось. Действительно, это развивалось быстро. То есть каких-то 3-4 года всего лишь существовал фавизм. Но это очень яркое направление. Здесь художники перестали цвет привязывать к реальности. Им важно было показать... Он как бы этот цвет начал на полотнах существовать в отрыве вот от реальности. И он на этой картине такой был независимый, можно сказать, участник процесса. Естественно, при этом они начали больше обращать внимание на композицию всего полотна. И самое это важное, для них было важно выразить себя, это было личное какое-то высказывание всегда. И этим они похожи с экспрессионизмом. Экспрессионизм появился в преддверии Первой мировой, когда все равно уже была какая-то напряженность в обществе и какая-то безысходность, нависшая над людьми, они это давление ощущали, и художники, как очень чувствительные люди, это выражали. И их полотна в основном очень отталкивающие, то есть они какие-то кричащие. Допустим, Мунк был как бы предшественником, да, экспрессионизма. Он начал писать так, скажем, до того, как возник экспрессионизм, его, ну, косвенно можно, наверное, к этому отнести, но в целом это не экспрессионизм. И вдохновляясь им, художники в Северной Европе начали писать свои полотна, именно выражая свои эмоции, свою боль какую-то, выплескивая на них. Картина «Крик», да, всеми известная, да, и все ее боятся, это экспрессионизм. Не совсем. То есть он вне направлений, можно сказать, Мунк. Он был до, он просто, видимо, как-то почувствовал это заранее. Просто вот я у фавизма видел буквально несколько таких картин. Это очень необычные направления и очень необычные картины. Я немножечко удивляюсь, как люди это воспринимали. Опять же, как мировоззрение так быстро менялось, что вот те прекрасные портреты там, 18 века, да, которые все любят, все знают, как их променять могли на какие-нибудь там экспрессионистские картины наподобие там «Девушки под деревьями» или там «Агония Шеле», там вот это все, я не понимаю. Нет, смотри, ну, здесь, скажем так, очень важно же Шеле, опять же, да, его относят к экспрессионизму. И представь себе человека в преддверии вот Первой мировой. Это же очень страшно. Он просто выражал свои эмоции, потому что это именно как бы среда образовывала такое, да, напряжение, что он его выплескивал. То есть это как раз объяснимо. То есть, по сути, вот все мировое искусство, да, из такого выглаженного, как рубашечка, оно стало, ну, просто выражать любые, абсолютно любые эмоции художника, которые у него появились в голове. То есть ограничений больше нет, что хочу, то и врачу. Понимаешь как? Здесь не то чтобы что хочу, то и врачу. Естественно, у каждого направления все равно были свои постулаты какие-то, да, то есть свои законы, по которым они писали свои полотна. То есть и нельзя сказать, что они что хотели, то и воротили. Они от чего-то отталкивались, да, то есть, допустим, если мы говорим, например, даже был ведь неоимпрессионизм, да, то есть это пуантилизм, где художники отталкивались еще от научных каких-то открытий, да, то есть там как раз оптические были опыты, и узнали художники, что если наложить несколько пятен цветовых на холст близко друг к другу и отойти, то глаз будет считывать, как будто эти цвета были смешаны на палитре. Опять наука. Да. Опять наука. Да-да-да. И от этих открытий, от этих пятен, скажем так, отталкивались уже другие художники. Они увидели, что вот такие пятна, в принципе, да, можно воспринимать как тот же цвет. Зачем же тогда его замешивать на палитре? И уже от этого отталкиваясь, да, пошли дальше в фовизм мы, да, то есть и там уже цвета стали еще более независимы, да, потом мы уходим в чувственное восприятие, потому что в мире все очень плохо, он трещит по швам, да, и, скажем, видишь, это же все равно очень плавно. Сначала были мазочки, которые показывали, как лежит цвет, да, потом мы переходим к тому, что, а вообще-то сетчатка глаза может считывать разные тона, если ты отойдешь от полотна, и не обязательно их замешивать сразу. Соответственно, потом мы уходим в фовизм, да, то есть и мы в цвета совершенно, да, он становится отдельным участником, да, процесса, ты на это смотришь, он не обязательно должен соответствовать действительности, просто он вызывает какие-то эмоции. И уже в экспрессионизм мы пришли, в котором художник, скажем, уже зная, опираясь на то, что было до него, и учитывая, какая была обстановка в странах, да, то он просто выражал себя. Я для себя просто хочу некоторые моменты, опять же, прояснить. Я очень долго пытаюсь понять современное искусство. И для меня всегда этот большой вопрос. И когда приходят там с первой фабрики авангарда, я всегда прошу объяснить, что же такое современное искусство. Да? А вот сейчас мы с тобой погрузились на 100 лет назад и вот смотрим как какие-то там картины, которые вот тоже описались там 1900-е годы, чуть позднее. И я их не понимаю. Когда я прихожу к тебе на выставку, когда я вижу твои работы вот эти, я их понимаю, я их воспринимаю. Но когда мы говорим о фовизме, я вижу работу Матисса, которого все очень любят, работу «Интерьер» в восточных тонах, где изображено окно, за окном очень недетализированно прописана какая-то пальма. Перед окном стоит тарелка с какими-то желтыми грушами непонятными, занавеска висит, такую непонятную расцветку. Я этого не понимаю. И мне хочется, опять же, понять, вот этот момент «понимаю, не понимаю, воспринимаю, не воспринимаю» – это что-то сугубо личное? Или это просто вот так получилось, что просто вот человек не поспевает за этим мировым искусством? Я думаю, что тебе возможно, необходимо сначала начинать с импрессионистов, часто смотреть на их картины. И плакать, да? Нет, часто смотреть на их картины и вот остановиться, допустим, на этом направлении. И вот уделить ему время. Когда ты начнешь принимать его, а ты начнешь его принимать рано или поздно. Экспрессионизм. Нет, импрессионизм. Импрессионизм. Импрессионизм. То есть это вот как раз начало отхода от академизма в импрессионизм, да, как раз это Моне, да, Клод, Берта Моризо и так далее, да, и мы как бы все равно, видишь, для тебя, возможно, это сложно сейчас, да, понять. Ну, мне кажется, что импрессионисты тебе еще наверняка заходят. Нет. Нет? Совсем нет? Ренуар. Ренуар. Твой горячий любимый где-то глубоко в душе большой канал в Венеции. Это картина. И что? Ну, то есть... Тебе не нравится? Нет. Мне очень стыдно. Я лишь говорю о том, что важно понять. Вот мировое искусство, оно для каждого свое. И важно понять, а вообще, как успеть... Все это полюбить, как потому что ты сказала, пока не полюбишь, не поймешь. Вот сложно полюбить то, что не нравится. Нет, нет, нет. Смотри, не то чтобы пока не полюбишь, не поймешь. Я о том, что это невозможно не полюбить, если ты будешь, скажем, достаточно времени этому уделять, если ты изучишь это направление, действительно посмотришь на те исторические предпосылки, которые там были, почитаешь биографии этих людей. И достаточно у тебя будет насмотренности, и ты проштудируешь, скажем, это все направление и посмотришь каждую из картин и уделишь ей время достаточное, то, скорее всего, ты начнешь ее понимать. Хорошо. Вернемся опять к развитию вот этого мирового прекрасного искусства. Мы поняли, что уже появилась фототехника, что уже появилось видео первоначальное. Все начинают отходить вот от такого... фотографирование людей, как в прошлом, да? И что происходит дальше у нас? Да. У нас получается, что от фовизма, скажем, отталкиваются художники в Париже, да, то есть у нас, потому что разделено немножко все территориально. И мы приходим во времена Пикассо с его кубизмом, но до, естественно, кубизма, он попробовал еще импрессионизм. И, скажем, есть еще фовист, который вместе с нашим любимым Пикассо, Жорж Брак, работал бок о бок, и они практически вместе изобретают свой кубизм. Да, скажем, если мы проследим то, как менялись картины Пикассо, можно даже будет посмотреть и понять, как примерно он мыслил, да, то есть и все шло к упрощению, естественно, да, то есть сначала это было похоже на фовизм и импрессионизм, и постимпрессионизм, и то, что было до, и впоследствии они отходили от этого, и... совершенно отделялись, скажем так. Они увидели то, как можно преломлять свет в углах, и показывали это. Они около несколько лет они работали вместе, и потом была война, и они разошлись, и впоследствии они уже как-то друг о друге отзывались насмешливо, но очень тепло вспоминали то время, когда они работали вместе. Скажем, я думаю, не нужно объяснять, что такое кубизм, да, все, наверное, просто знают про Пикассо. Ну, да? Знаю, да, но там есть еще такие работы, которые, я думаю, кто-нибудь тоже видел, например, там Пьеро. Представьте себе, друзья мои, Пьеро, такого всего ломаного лица у него в каких-то углах, кубах. Вот это кубизм. Ты не любишь. Не люблю. Потому что, ну, я это не понимаю. И для меня самое важное вот в таких разъяснительных беседах – это воспринять реакцию другого человека на это же произведение искусства. Вот я смотрю 10 лет, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу, да. То есть, что было дальше, хорошо? Хорошо. Единственное, что я могу тебе сказать, что художник, который уже опирается, допустим, на все предыдущие направления, повторять их ему неинтересно. То есть он понимает уже, что нужно экспериментировать дальше, что нужно как-то находить себя, находить свой какой-то голос, да, и он поэтому отступает. Поэтому было так много вот этих направлений. То есть после вот этого консерватизма 300-летнего все пошло в разнос. Ну, это не то слово, да, но по смыслу, то есть каждый как акын, что вижу, то пою, и пою на свой лад. Не совсем так. Они все-таки отталкивались ведь друг от друга, они вдохновлялись друг другом. Не было такого разнообразия, как сейчас. Да, то есть у них еще были какие-то рамки, которые они как раз внутри себя ломали. То есть именно ведь в этом была прелесть и удовольствие для них. Потому что все равно это же давило, да, каким-то вот образом, да. То есть, если даже мы, допустим, возьмем Климта, да, то есть сначала это символизм и совершенно любимые, возможно, тобой портреты, да, то есть совершенно, скажем, простые, да, то есть вот к академизму близкие. И получается, что если просмотреть его работы, да, то мы увидим уже, как он приходил к стилизации, да, то есть как вот он уходил от совершенного натурализма, да, все-таки. И ты же не будешь спорить, что это красиво? Я не буду спорить, что красиво социалистическое искусство, потому что когда я приходил в наш музей и видел там картины некоторых наших земляков 30-х годов и прочее, я влюблялся в некоторые вещи просто безумно. А когда я вижу кубики, квадратики, треугольнички, я этого не понимаю. Ну хорошо, продолжаем. Хорошо. Ну, кстати, вот насчет, ты заговорил про русское искусство, ведь у нас в России тоже был импрессионист Коровин, да, то есть он, в принципе, очень убежденный был человек в этом смысле. И можно даже сказать, что вот «Девочка с персиками» Серова, да, то есть это тоже, в принципе, импрессионизм. И, допустим, даже «Березовая роща Левитана» тоже, можно сказать, подходит под стилистику, да, то есть вот. Эти направления мне более-менее понятны. Так, ну то есть импрессионизм ты все-таки принимаешь, смотри. Нет, нет. Да, принимаешь. Продолжаем, продолжаем. Так, на чем мы с тобой? На соцреализме. Нет, на кубизме мы остановились. Ну что ж ты вот все ломаешь, так? Да, потому что до соцреализма еще у нас другое немножко, да. Потом был футуризм. Это очень любопытное направление, потому что они очень многие техники и приемы взяли от кубизма, но при этом они воспевали технический прогресс. Практически не рисовали людей, хотя рисовали, ну, писали немножко, да, то есть, но все-таки в основном это какие-то самолеты, автомобили. Лампочки, например, вот есть картина «Изучение уличного света», 1910 год, автор Балла. Тоже немножко необычно, хорошо. Да, то есть и в России у нас тоже это существовало, но у нас больше, наверное, в литературу еще тоже ушло. Маяковский, допустим, да, вот это настроение, представьте себе. Это были футуристы. Но уже это не так долго было после Первой мировой, то есть все уже это как-то заглохло. И мы говорили про Первую мировую, да, то есть, и вот где-то в 16-е годы появляется еще дадаизм. Вот это шикарное направление, которое я очень люблю. Ну, оно ведь и в стихотворениях тоже было, если мне память да. не изменяет. Да, да, да. То есть там, естественно, мы сейчас говорим про изобразительное искусство, да, в основном, но, естественно, искусство, оно же не только изобразительное. Есть и, да, вот литература та же. Конечно, везде все менялось, везде появлялись новые направления. Но мы вернемся к дадаизму. И здесь... Просто, естественно, тоже влияла среда и то время послевоенное. Как бы даже во время, получается, во время войны, да, то есть я тут послевоенное сразу говорю, 16-й год, получается, еще война не закончилась. И в Швейцарии, где не было, то есть она была свободна как раз, да, от войны. Туда съезжали все творческие люди, и получалось, что это вот такой вот оплот, да, они были в безопасности, но и казалось бы, тогда радуйтесь, да, что вы в безопасности, но нет. Художникам и творцам было очень сложно морально, потому что им казалось, что то, что происходит, вот эта война, это огромная ошибка, и все это вылилось в полное отрицание всего. То есть и тогда зародились так называемые ready-made, да, то есть это объекты, которые, допустим, могли быть произведены промышленным образом, и их уже начали выдавать за искусство, просто потому что, понимаешь, все так плохо, понимаешь, да, вот война, и... просто невозможно это воспринимать, невозможно радоваться этому миру, если такое происходит. И все это очень неправильно, что это происходит. Поэтому художники таким образом, как они могли, как они умели, протестовали. То есть, по сути, весь дадаизм, да, включая такие непонятные для меня картины, как, цитирую, «стеклянный велосипед, изгибающий позвоночник в поисках ласки» 1920 года, автор Эрнст, это такой протест. Да. Протест, который понимает сам художник и те, кто понимают, что такое дадаизм. Я думаю, что люди, которые жили в ту эпоху, понимали. Все-таки, если они были близки, во всяком случае, к историческому, да, развитию искусства и понимали, что зачем следовало, и учитывая ту атмосферу, да, и то время, я думаю, что понимали. Хорошо. А дальше? У нас буквально вот сейчас остается несколько минут. Мы, я думаю, еще одно направление мирового искусства, о нем расскажем. Угу. И потом мы, я думаю, сделаем еще одну передачу, чтобы дорассказать историю мирового искусства за последние 100 с небольшим лет. Угу. У меня как раз осталось одно в модернизме. Да, это сюрреализм. И здесь тоже близкое в какой-то мере дадаизму. Оно, сюрреализм вырос, скажем так, из дадаизма. Но он не имел такую разрушительную силу, да, то есть дадаизм, можно сказать, снес все, да, то есть сюрреализм продолжил, но ушел в сны больше, да, то есть они тоже протестовали, можно сказать, против реальности, но при этом они просто уходили в какие-то сюрреалистичные, да, то есть иррреальные, но при этом нельзя их назвать совсем нереальными, да, вещи. И поэтому, то есть, естественно, самый, наверное, да, известный всем Сальвадор Дали. Да, то есть вот, не знаю, можно назвать еще Рене Магритта, хотя он сам себя относил к магическому реализму, но это уже, он все равно был все равно с ними, участвовал в выставках сюрреалистов. То есть очень такие знаковые фигуры, да, я думаю, что практически всем знакомы их картины, и слушатели сейчас имеют представление, о чем мы говорим. Сюрреалисты сначала бунтовали. В принципе, каждое из направлений начиналось с протеста, естественно, потому что они отрицали немножко предыдущее что-то, то есть это невозможно было без протеста. То есть они и не могли выставляться-то вместе. Да, то есть, и, допустим, все последующие сначала импрессионисты с постимпрессионистами тоже как-то не очень хорошо у них было. Неоимпрессионисты вообще очень, там было много ругани по поводу вот этих стилистических приемов. Ну и с сюрреализмом тоже все было непросто, потому что там были жесткие какие-то правила внутри даже сообщества. И Сальвадор Дали, допустим, их нарушал, за что был изгнан, на что ответил, что я сам сюрреализм. Да, то есть, в общем, сначала они были бунтарями, потом они к ним все привыкли, и они стали больше развлечением для буржуазного общества. Но продолжали существовать благодаря, скорее, Сальвадору Дали, наверное, потому что он был наиболее плодовит по картинам и хотя бы зарабатывал. Мораль проста, друзья мои. Если вы не понимаете какое-то направление мирового искусства, это норма, потому что сами художники этих направлений, они друг друга не понимали, не любили, и некоторые говорили, что я сам сюрреализм. Дадаизм, кстати, действительно, совершенно они себя и не любили, потому что они не любили вообще ничего, это были полные нигилисты, и, конечно, если направление вышло из полного отрицания, то в какой-то мере да. Друзья мои, весь эфир с нами удивительная девушка, это художник и просто замечательный человек Ася Андреева. Я верю, что нам удастся ее похитить через некоторое время и закончить вот наш разговор о искусстве. И я думаю, что опять же вот такие передачи, они смогут направить вас в интернет, в книжные магазины, в библиотеки, чтобы вы могли примерно посмотреть, как менялось искусство за последние годы. Огромное спасибо и небольшое пожелание для наших радиослушателей. Ой, отличного вам дня. Главное – здоровье, не болейте. Присоединяюсь, обнимаю вас.